24. Меня вызвала Тина. Дождалась, когда осмотрит с ног до головы. Долго молчала, так отпустила молча. И мне сказать ей было нечего. А через день прилетел Ник. Люк работал в первый. Я варила кашу, Шуанг и Кэт были наверху. «Разыграли?» — это первое, что сказал Ник, усевшись передо мной. «То есть?» «Вы с Люком по-прежнему только друзья или соседи?» Я молчала, внимательно глядя сквозь стекло плиты на закипающее молоко. «Завтра Кэт и Шуанг отправляют на землю. Ты едешь с ними?» «Нет». «Да. Мечтала выбраться отсюда. Мечта твоя сбывается. Я договорился. Ты мне дорого обошлась. Но вас вывезут и отпустят. Идите на все четыре стороны». Думаю, ты уже подсуетил и своих найдешь. И мне спокойнее. Девочки с тобой не пропадут. А Лис? Без Лисы не поеду. А Люк останется здесь. Люк навсегда останется здесь. Заруби это себе на своем симпатичном носике. Заговорил по-русски, почти без акцента. Как там в русской классике? Унтер-офицерская вдова сама себя высекла. Это про меня? Казалось бы, чего проще в наше время? Молодые, красивые, сошлись, разошлись, забеременела, родила. Все, живи дальше, учись. Будущий ребенку я обеспечу, так нет же. — И этот гений! — крикнул грубо. — И чем занимались-то? Напридумывали себе жена, муж, и все ты, твое влияние. Одно хорошо все-таки к девкам тянет, есть надежда. Я вздохнула, крепясь изо всех сил, чтобы не зареветь. — Отпустите его, пожалуйста. Даже если б захотел я, другие не позволят. Как в прежние времена говорили, Люк невыездной. Он мечтает к матери. Я все знаю, Лиза, и о художествах его знаю. И другие знают, если бы он не был нам так нужен, давно бы. И я бы не спас. Ему плохо здесь. Он знает то, чего не знает никто. Пока была связь, он с матерью постоянно общался. Гениальная голова, только дураку досталась. Ник усмехнулся и тут же посуровил. «Ты видишь, я с тобой откровенен». «Его уничтожит Лиза», — посмей он вырваться наружу. «Ему многое позволяется, за что другим не поздоровилось бы, но только здесь». Ник помолчал. Да и разве ему выжить там? Он в колониях 7 лет. Все, Лиза, завтра Лис, Люк, улетит ко мне утром. Я его вызову. За вами приедут. Собраться успеете, вещей здесь только мало теплых, а там холодно. Берите, что есть, и побольше. Консервы возьмите, сколько унесете. Заботливый, добрый Ник погладил меня по голове. Эх, какие бы у вас были дети! Ну, прощай. Прощайте. Да, ты понимаешь, что Люку о твоем отъезде знать не нужно, если, конечно, жизнь его тебе дорога. Неужели еще совсем недавно? Я была бы счастлива, узнай, что меня отпускают. Отпускают. Я сидела на полу возле дверей, ведущих в кладовку, уже с полчаса. Кэт не дождалась каши для Шуанг. Спустилась вниз, бросилась ко мне. «Тссс! Кэт, все в порядке. Завтра едем». Кэт ахнула. «Не бойся, я с вами. А Люк?» Я покачала головой. «Люк не должен знать. Шуанг тоже ничего не говори. Собирайся потихоньку. Ерунду всякую не бери». Кэт села рядом, обняла, начала вытирать мне слезы, приговаривая что-то на своем языке. «Кэт, что мне делать? Ну, что мне делать?» Счастливые глаза, робкая улыбка. «Бедный, бедный Лис». Поехала к полю, попросила бутылку вина, настоящего, из старых его запасов. Попрощаться пришла. Поль внимательно и долго смотрел мне в глаза, ни о чем не расспрашивал, потом принес старинную бутылку, красное виноградное и штопор. «Открыть сумеете?» Обнялись и расцеловались. В своей комнате Я надела белую кружевную рубашку, которую подарила мне Кэт. Лис чуть не свалился, спускаясь в нору, увидев меня в рубашке. Оторопело смотрел на бутылку вина и бокалы на ящике. Я даже улыбнулась, глядя на его вытянувшееся лицо, лицо моего возлюбленного. «Чики, ну ты даешь! Это что значит?» «Это значит, что я, раба Божия Елизавета, согласна быть твоей женой. Я говорю тебе, да, я беру тебя в мужья, раб Божий Люк, и обещаю любить тебя до конца этого света и после него в жизни вечной». Лис сначала замер на месте, потеребил ворот рубашки, подошел близко-близко, взял за руку. Я заторопилась. «Знаю, ты хотел, чтобы мы там, на Тайване, но я тебе не сказала «да», а вот теперь говорю, и что я должен сказать?» «Я тоже раб Божий, тоже». «Хорошо», — сказал Лис. «Я раб Божий, Люк, беру тебя. Как дальше?» «Рабу Божию Елизавету». «Рабу Божию Елизавету», — медленно выговорил Лис, — «в жены навсегда, в радости и в горе, и после смерти тоже, пусть твой Бог нас не разлучает». «Наш Бог», — Лис вздохнул, — «я ведь ненадолго вернулся. Там машина ждет, у меня теперь охрана, что президента колонии». Голос пропал. «Ник, завалил меня работой. Зареву сейчас. Ты меня еще ни разу не поцеловал, ни разу, ни разу», — он улыбнулся. Закрыл глаза. На моем, то есть на его портрете, улыбка совсем была другая, широкой во весь рот. Настоящий Люк улыбался чуть кривоватой и смешной улыбкой, не подходящей к строгому красивому лицу, и такой счастливый. Наклонился и осторожно поцеловал в губы. Обхватил руками мою голову, стал целовать еще и еще. Отстранил. Притянул снова, поцеловал крепко-крепко. «Я ненадолго, в крайнем случае вернусь утром», — взлетел по скобам вверх. Я закуталась в шаль, вылезла следом, села на табурет за барную стойку. Послышались легкие шаги, еще не уехал. Выскочила в холл. «Люк!» Белый, с красным длинный пиджак распахнут, белая рубашка с кружевами, белые длинные сапоги с вышивкой, все белое-белое. Ну, как? «Принц», — сказала хрипло. «Кто?» «Князь тайваньский». Начал целовать лицо, глаза, спросил. «Ты не плачешь? Нет, нет, то есть немножко, чуть-чуть», — засмеялся. «Не вздумай реветь, вернусь». Хотел что-то сказать, смущенно улыбнулся, прижал к себе, постоял, уткнувшись лицом в мои волосы, и ушел. Я переоделась, бросила рубашку в корзину с грязным бельем, снова спустилась в нору. Люк не вернулся. Ни ночью, ни утром. Я пролежала без сна, ночь, завернувшись в цветное китайское покрывало. Думаю, все, что он привез с Тайваня, теперь здесь. Утром впервые открыла дверь в его комнаты. Панели компа, какие-то огромные, почти невидимые экраны. Таких компьютеров я еще не видала, разве в том зале. Сзади подкралась Шуанг. «Лиза хочет посмотреть тетю». «Какую тетю?» «Хорошую». Шуанг подошла к одному из экранов. Экран засветился. Возникла фигура в полный рост удивительно красивой черноволосой женщины в светлом летнем костюме, глаза Люка. «Нихао, сяо лей!» «Здравствуй, мой дорогой!» Долго не имела возможности связаться. Маме стало хуже. Женщина сказала несколько фраз на незнакомом языке. Я завороженно смотрела на мать Люка. «А ты все носишь темное. Сердишься на меня?» Мне показалось, что по щекам женщины потекли слезы. «Лей! Малыш! Люк!» Я так тебя люблю, я так люблю тебя. Ты всегда со мной. Не думай, что если ты далеко, я тебя не чувствую. Ты вот здесь. Я все-все про тебя знаю. И женщина прижала ладонь к груди. Ты стал таким взрослым? Улыбнись мне, счастье мое. Женщина вытерла слезы. Пообещай, что расстанешься с темным цветом. Ты прилетишь, я накуплю тебе светлые одежды, ты будешь носить футболки, шорты, джинсы, как все твои ровесники, только светлые, яркие. Мы пойдем к океану. Помнишь? Подожди, мама зовет, она целует тебя, и я целую, мой мальчик. Свяжусь с тобой на днях. Голограмма застыла, начала бледнеть. Красивая тетя. Шуанг, подожди, я попробую составить письмо. Всмотрелась в панели. Ага, должно быть так. Нажми вот здесь, Шуанг. Сейчас, сейчас. Наберу побольше воздуха. Еще не хватало, чтобы Люк увидел меня ревущий. Лис, Лис, я ничего не успела тебе сказать. Прости. И еще глупое что-то сказала. Все-таки разревелась. Вскоре за нами приехали. Шуанг прибежала с Шушей. Полицейский отшвырнул крысу, выстрелил в нее. Шуша метнула с молнией в гараж. Шуанг закричала. «Не пугайте ребенка!» Внешне спокойная, на удивление, Кэт взяла девочку на руки. «Подарок!» — заплакала Шуанг. «Лей! Не плачь! Я нарисую еще, сколько хочешь. Мы идем, идем!» Нас усадили в автобус, кинули в него наши рюкзаки. Среди прохожих, поспешно пробегавших мимо, я увидела Толика, чуть кивнула. Нас везли на автобусе, потом пересадили на стрелу. Мы долетели до первой колонии, там нас опять запихнули в автобус. Часа два мы сидели одни в маленькой комнате. Я ждала, что Ник спустится к нам. Не спустился. Нас обыскали, осмотрели, проверили вещи, но старались не очень, ничего не отобрали. Посадили в наглухо закрытую машину, повезли куда-то вниз. Ехали недолго. Минут через 20 дорога пошла вверх, выпрямилась, еще минут через 40 машина остановилась. Крикнули «Выходите!» Мы вылезли со своими тяжелыми рюкзаками прямо в снег. Настоящий снег, уже начинающий таять. Сверху была голубоватая корочка. За тучами над горизонтом угадывалось солнце. Морозный ветер обжигал лицо, дышалось с трудом. Машина быстро уехала, Ник сдержал обещание. Мы еще в машине натянули все, что было потеплее, закутали Шуанг. «И куда теперь?» — тихо спросила Кэт, беспомощно щурясь, пытаясь закрыть личико Шуанг каким-то куцым шарфиком. Я огляделась. — Если письмо дошло, нам туда, к лесу. А если нет? Подхватив девочку на руки, зашагала по насту к невысокой горушке с хилыми соснами на вершине. Кэт еле поспевала за мной. — Кэт, быстрее. Отойдем с дороги. Перед тем, как завернуть за угор, оглянулась. В той стороне, откуда мы шли, казалось, что кроме темного-темного неба ничего не было. Небо до самой земли. А за угором к нам навстречу от леса уже бежали три человека. Самый высокий Лёшка в середине. Господи, папка! И еще кто-то незнакомый с широким монгольским лицом. «Батя! Батя! Девок-то трое!» — кричал этот незнакомый. Мне показалось, что очень громко. Силы сразу закончились, я упала перед отцом на колени, уткнувшись в его старую выцветшую рясу.